«Стэнли, что там у тебя стряслось?» — донесся из кухни голос миссис Карелли. Кочерга грозным взглядом велел Стэнли не шуметь. «Ничего», — пролепетал Стэнли. «А вот ты это видел?» — спросил кочерга, вытаскивая из-за повязки на правой ноге огромный нож. Рукоять ножа была костяная, а лезвие широкое и такое острое, что хоть мухи усики сбривай. Стэнли так и не смог дать ответа. Рука на его горле сжалась сильнее, и кочерга пощекотал ему нос кончиком ножа. — Это нож, каким рыбу разделывают? В самый раз, чтобы потроха вынимать. Правда, против волков и другой полночной нечисти от него толку мало. Зато в дневных делах он мне часто помогает. — Понял меня, малыш? И принялся объяснять Стэнли, что хоть он кочерга и не умеет стрелять, зато вполне способен причинить некий невосполнимый ущерб тому, кто его ослушается. — Тик-так, тик-так, Стэнли! — хихикал он, вертя лезвием. — Время идет. Постарайся его не терять, а то придется мне показать тебе, как я обращаюсь с капушами. — Стэнли, ты принес инструменты? — снова послышался знакомый голос. В мгновение ока кочерга, проворный, как длинноногая ящерица, перескочил через изгородь и был таков. Стэнли собрал разбросанные инструменты и поплелся в дом. Наутро Стэнли, проворочившись всю ночь без сна, встал с позаранку. Одеваясь, он услышал у дверей чей-то басовитый голос. Миссис Карелли ответила: «Входите, входите, по-моему, он уже проснулся». Сердце Стэнли отчаянно заколотилось. Он выглянул с балкона, но разглядел только миссис Карелли. «Я его надолго не задержу», — заговорил Бас. Стэнли облегченно вздохнул. Это был Лайонел Куропат, смотритель маяка. Он пришел, чтобы позвать мальчика ловить рыбу. Мистер Куропат зарос бородой до самых ушей и лучился доброй улыбкой. Шевелюра у него была буйная, огненно-рыжая, а лицо обветренное. — Пойдем, юный Стэнли, — улыбнулся он. — Мы сделаем из тебя рыбака. Лодка покачивалась под свежим ветром на волнах неспокойного моря. Стэнли никак не ожидал, что его первым делом прихватит морская болезнь. Отчалив от берега, они поставили ловушки для омаров, а когда отошли подальше, мистер Куропат забросил удочки. Стэнли постепенно пришел в себя и снова стал радоваться жизни. На время он и думать забыл о всяких волках и пиратах. Вот она, настоящая жизнь. Идти по открытому морю, дышать соленым воздухом и позабыть обо всех бедах. Прямо по курсу, над водой, величественно возвышалась огромная скала. На тесном клочке земли возле ее подножия росло несколько деревьев, об отвесные берега разбивались неугомонные волны. — Что это такое? — спросил Стэнли. — Мы называем ее Северо-Восточной иглой, — ответил Лайонел. — Тут ничего нет, только небольшая пещера да стая чаек. Зато эта скала в два раза выше Свечкинс-холла. Стэнли запрокинул голову. Вершина острова нависала над ним, словно голова любопытного жирафа. Казалось, она вот-вот обрушится прямо на лодку. И вдруг он подскочил. Леска на его удочке натянулась и бешено задергалась. Мистер Куропат встал рядом с мальчиком, помогая управиться с катушкой. Но рыба все же сорвалась, да в придачу еще и прихватила с собой крючок, леску и грузила. «Да, Стэнли! В этих краях водятся крупные рыбы, такие крупные, что ты и вообразить не можешь», — проговорил мистер Куропат, потом повернулся к мальчику и положил удочку на подставку. — Стэнли, нам надо поговорить. — Я привел тебя сюда не просто на развлекательную прогулку. — Садись. Лицо у Стэнли вытянулось, он опустился на низенькую скамейку и серьезными глазами уставился на мистера Куропата. Я хочу поговорить с тобой о твоем дедушке Барти. Он был моим добрым другом. Да, в годы службы на море он не раз попадал в суровые переделки, но в последние годы вел жизнь добрую, мирную. Барт любил порыбачить среди ночи. Однажды в полночь он вышел в море на своей лодке и не вернулся. Ходят слухи, что в его гибели виновен здешний оборотень. Да только многим у нас не нравятся разговоры об оборотнях. Они не хотят признавать, что в наших краях водится нечисть, вот и держат язык за зубами. Люди вообще предпочитают помалкивать о недобрых делах. Разговоры об этом все равно рано или поздно дошли бы до твоих ушей, потому я и решил побеседовать с тобой на чистоту. Однако миссис Карелли не спешит откровенничать с тобой об этих вещах. — Я так и знал, — ахнул Стэнли. — Я догадывался, что тут замешан оборотень. Стэнли не терпелось расспросить мистера Куропата о Вильяме Кексе, но он не знал, как подступиться к такому разговору. — Вы живете на маяке, мистер Куропат. Оттуда, наверное, весь остров видно. — Да, малыш. — А вам видны дома и улицы в деревне? Видна Сластена? — Лучше, чем хотелось бы, Стэнли. Иногда я вижу больше, чем хочется. Тут небо почернело, вдалеке загрохотал гром. — Пора сворачивать и сматывать удочки, надвигается шторм. — Да, — отозвался Стэнли, — понимаю. Добравшись до берега, они поделили улов, и мистер Куропат проводил Стэнли до дверей с полной корзиной рыбы. — И помни... — Не говори, сам знаешь о ком, сам знаешь с кем, — велел он. — Она не любит разговоров о волках. Стэнли заверил его, что все будет в порядке, поблагодарил за рыбалку и попрощался. Тут пошел дождь, камни мостовой потемнели, Стэнли закрыл дверь, на этом его день подошел к концу. Он решил, пираты пиратами, а если в Крэмптон-Роке и впрямь водится оборотень, убивший его дедушку, то он, Стэнли, должен сделать все, что в его силах. Но действовать надо наверняка. Нельзя просто так взять и предположить, будто какой-то человек по ночам превращается в волка. Это слишком нелепо. Поэтому Стэнли твердо решил установить истину и для этого составил план. Через 2 дня Стэнли сумел раздобыть приглашение от мистера и миссис Куропат заночевать у них на маяке, чтобы вместе с Лайонеллом смотреть за рыбачьими лодками. Его мама назвала бы это поводом с натяжкой. Настоящая причина, естественно, заключалась в том, что Стэнли хотелось как следует понаблюдать за Вильямом Кексом среди ночи, когда луна будет полной. Иногда Стэнли казалось, что Лайонелл догадывается о его замысле. Мистер Куропат поместил его в комнате на верхнем этаже, откуда открывался вид на всю окрестность. У верхушки лестницы была установлена подзорная труба. На Крэмптон-Рок опускалась ночная тьма. Стэнли никогда не видел столь фантастического зрелища. Перед ним расстилались бескрайние просторы океана, а по другую сторону перемигивались огоньки в деревне и на лодках в гавани. Как водится, с наступлением сумерек улицы опустели, над крышами домов голубым фонарем повисла полная луна. Ночь была прохладная, ясная, но по улицам, затуманивая фонари, тонкой пеленой стелилась морская дымка. Часы на ратуше пробили полночь. Стэнли сидел на краю шаткой кровати, опустив голову на каменный подоконник. Обеими руками он держал снятую с подставки подзорную трубу. Он медленно поднес трубу к глазам и направил ее на покосившееся здание кондитерской лавки. Лунный свет падал в верхние окна на заднем фасаде. Окна были заперты на засов. Это говорило о многом. Должно быть, Кекс старался возвести преграды, которые помешают ему вырваться на улицу, когда он примет свой ночной облик. Стояла тишина. Стэнли перевел взгляд вниз и увидел, что дверь в лавку мистера Кекса валяется на мостовой, разбитая вдребезги. По холодному ночному воздуху разнесся протяжный вой. Сердце Стэнли бешено заколотилось от волнения, но было уже поздно. Волк вырвался на свободу, и наверняка он сегодня голоден. Через некоторое время Стэнли задремал прямо у окна, прижавшись лбом к стеклу. Проснувшись, он заметил, как длинная черная тень промелькнула по улице и исчезла на пустоши. Опять упустил. Стэнли с трудом разлепил глаза. Наконец, под утро его терпение было вознаграждено. Часовой на сторожевой вышке в гавани уснул, положив голову на руки, и в этот миг на площади вырос внушительный силуэт. Черный клочковатый мех покрывал стройное поджарое тело. Зверь прогуливался величественно, как лев.